Демба отвернулся. Он не хотел знать, что происходит с его деньгами. Он искал чего-нибудь, что можно было бы читать, чтобы не быть в необходимости слышать и видеть газету или иллюстрированный журнал, но только один номер стенной газеты висел на стене, и Демба принялся за ее чтение. Объявление. Сейчас же, на первой странице, кто-то предлагал 150 зеленых стульев для садового ресторана. Другой брался поставлять ликеры наилучших марок. Третий продавал оркестрион, мороженое, 100 тысяч бумажных салфеток, зажигатели для сигар, практично, модно, неслось со столбцов. Каждому хотелось денег. Все кричало, все лезло вперед. Мир был большим, круглым и горным столом под зеленым сукном, залитым водкою, запачканным пеплом от сигар. Серебро звенело, бумажные деньги шелестели. Ко всякому гульдену, катившемуся по свету, тянулось тысяча жадных рук, волосатых, с изуродованными пальцами, умевших, однако, хватать, подобно щупальцам полипов, и среди этой свистопляски, оголтелости, алчности, подлости и надувательства он, Демба, осмеливался робко тянуться руками к своей доле, к жалкой горсточке денег, из-за которой дрались тысячи других жалких кулаков, отталкивавших его и оттеснявших. И Демба вдруг упал духом. И оробел, и сдался, и хотел тайком улизнуть, болезненно устыдившись жалкого своего покушения.